Странный он какой-то, — заметил Леша, раскладывая по тарелкам дымящийся картофель и издающий умопомрачительный аромат мяса. — Почему странный? — Ну, он помялся. На работника милиции не похож и смеется как-то придурковато. — Так он не работник милиции. Настя спокойно приняла за еду. — А кто же он? — допытывался дотошный профессор Чистяков. — Урка, — коротко ответила она, — подцепив вилкой кусочек маринованного огурца и отправляя его в рот. — Кто? Леша поперхнулся и закашлялся. — Урка, — повторила она невозмутимо, — уголовник, преступник, одним словом. — И ты с ним вместе весело хохотала? — с ужасом спросил Чистяков. — А что я должна была делать с ним вместе? — Плакать? Спать? — Лешенька, миленький, забудь ты эти книжные глупости. Жизнь устроена так, как она устроена, и признак здоровой психики и развитого интеллекта — это умение приспособиться к тому, как жизнь устроена, адаптироваться, понимаешь? А устроена она вовсе не так, как написано в книжках и показано в кино. Нет абсолютно плохих людей, как нет абсолютно хороших, потому что нет абсолютного зла и абсолютного добра. Ну нет их, понимаешь? И все тут. Нужно уметь с этим считаться. Но какое это имеет отношение к тому, что ты приглашаешь в дом уголовника и веселишься в его компании? Это же уголовник, преступник, как ты можешь? — А почему нет? Она пожала плечами. Он такой же человек, как все остальные. Пока что он не совершил ничего противозаконного, о чем я знала. За все то, что он натворил раньше, он уже отсидел. Пойми же, Леша, если человек совершает преступление, он должен быть разоблачен и наказан, но это совершенно не означает, что с ним при этом нельзя общаться, нельзя посмеяться над сказанной им шуткой, нельзя предложить ему выпить вместе кофе или даже присоединиться к трапезе. Ему можно оказать услугу, можно точно так же принять услугу от него. Есть нормальные человеческие отношения, которые не должны зависеть от официальных отношений преступника с системой правосудия. Судья может сказать ему, что он виновен и заслуживает наказания, но конвоир при всем при том не должен иметь права называть его сукой и сволочь, понимаешь? Потому что лично конвоиру он ничего плохого не сделал. Он нанес ущерб конкретным людям. Людей этих защищает государство и за них, хотя и от своего имени, заступается. А конвоир здесь вовсе ни при чем. Его дело охранять, а не судить и не высказывать моральные оценки. Леша отставил пустую тарелку и внимательно посмотрел на Настю. — Аська, а тебе не кажется, что то, что ты говоришь, глубоко безнравственно? — Может быть. Но я точно знаю, что еще более безнравственно делить всех людей на плохих и хороших, на преступников и праведников. Такая позиция всегда приводит к трагедии. Получив от Бокра видеоприставку, Настя уселась в кресло и начала всматриваться в лица, движения, манеры Сурена Удуняна, Игоря Ерохина и Виктора Костыри. Вот они в аэропорту, помогают тащить необъятный багаж, грузят его в микроавтобус. Вот в ресторане, в компании трех таких же челноков, женщин с ними нет. Вот Удунян на Тверской, меняется с Ерохиным. Ерохин доедает бутерброд, делает торопливый глоток из пластикового стаканчика, кидает его в урну и садится в ярко-красную машину. Удунян занимает пост и терпеливо ждет, когда Даша Сундиева выйдет после смены из магазина. Виктор Костыря идет за Дашей поздно вечером, когда она возвращается из университета. Даша входит в подъезд своего дома. Костырь садится на лавочку, поднимает голову и смотрит на окна. Таймер в нижнем углу показывает 23:06. Следующий кадр обозначен временем 23:54. Костыри по-прежнему смотрит на окна. В Дашином окне свет гаснет. Виктор встает и идет к телефону-автомату. Он куда-то звонит, но разговаривает совсем недолго. По-видимому, просит, чтобы они приехали, потому что в следующих кадрах, на фоне которых таймер показывает уже 0:31, Костыри садится в Ауди Ерохина. Игорь Ерохин, тот самый, которого Настя видела на Тверской, которого так испугалась Даша, большой любитель поесть, перехватывает горячие бутерброды при каждом удобном случае. Вот он идет от метро Конькова к рынку. Кругом много народу, сплошной людской поток, и что-то в этом потоке Насте не нравится. Она решила посмотреть фильм дальше, в надежде на то, что ощущение станет более определенным, но ошиблась. Она досмотрела до конца обе кассеты, но тревожное чувство холодка в желудке больше не появилось. Тогда она перемотала кассету, нашла эпизод в Конькове и стала просматривать его кадр за кадром, останавливая пленку и внимательно вглядываясь в изображение на экране. Нет, ничего.